и сатана, видно, услыхал крик души своего адепта. Вспыхнувшая внезапно молния, раздвоившись, поразила сразу обоих, мужчину и женщину. Синяя вспышка, крик и тишина, и дождь, и двое, на асфальте, расплавленной бесформенной грудой. «Так, так!» – заорал Вольф радостно и злобно. Распахнул окно в дождь. Вспышка. Гром. Следующая молния достала его самого. Схватившись за бритую голову, незадачливый сатанист, нелепо взмахнув руками, повалился на пол. «Надо же, гроза!» Выйдя из спальни, удивленно воскликнула Марта. «Ноябрь на дворе. Ничего удивительного!» Отрываясь от телевизора, усмехнулся Аксель. «Лет 5 назад, помнишь, была гроза и зимою. В феврале, кажется. Да, в феврале». Марта согласно кивнула. «Мы тогда так славно съездили в гости к тетушке Сигрид». Подойдя ближе, она обняла мужа. «Ну, пойдем спать, Аксель, пивная бочка». Аксель погладил жену по спине, чувствуя, как возникает желание. «Ну, не такая уж и бочка», прошептал он, увлекая супругу в спальню. За окнами сверкали синие молнии. Ханс сидел дома один. Забрался на подоконник, поджав к подбородку колени, и завороженно смотрел на грозу. Выключился свет, смолкла игравшая музыка, Бурзум одни из отцов блэк-металла. Дом погрузился во тьму, освещаемую лишь сполохами молний. Здорово. Ханс помотал головой. Какая замечательная эта гроза, мощная, красивая, грозная. В ней словно бы слышится музыка. Музыка грозы. Может быть, так будет называться их первый альбом, который они с Нильсом скоро запишут. Ну, не так чтобы очень скоро, годика через 2-3. Они пока еще и не играли-то толком. Так, побренчали малость. Нильс, на соло, Ханс, на басу. Томми из Крузайдера, группы из промышленного колледжа, подыграл им на ударных. Все, кто был тогда в молодежном клубе, говорят, ничего получилось, для первого раза, так очень даже, особенно учитывая детский возраст басиста. На детский возраст Ханс, между прочим, обиделся. Ну, подумаешь, едва 13 исполнилось. Ну и что, играет-то он, все говорят, неплохо. Им бы с Нильсом еще ударника найти. Томми, конечно, молотило классный, да ведь играет уже с Крузайдером, к тому же крузайдеровский спид-металл. Это все-таки не блэк, стили разные. Вообще-то, Томми не очень-то уважал блэкушный музон, нудят, говорил, на одной ноте, то ли дело, спит. Тут уж скорость, так скорость, а в блэке, вот начнут тянуть кота за хвост, еще и клавиши приплетут, которым, по мнению Томми, вообще в тяжелой музыке делать не фиг, саунд только ко всем чертям размывают, ничего больше. Сыграть в клубе с молодой группой Томми упросил Нильс. Они и учились вместе в колледже, только Нильс на 2 курса младше. Сам Нильс, вообще-то, на ритмухе рубил реально, да и сольные партии неплохо вытаскивал. Да, им бы барабанщика, и вокалист бы не помешал, или вокалистка. Предлагал тут Нильс одну девчонку из колледжа, неизвестно, правда, что он ей наплел про ту музыку, что собрался играть с Хансом, но, послушав пару аккордов, девчонка тут же сбежала из клуба, закрывая руками уши. Зато она хорошая. На следующее утро пытался оправдаться Нильс, почему-то краснее. Спрыгнув с подоконника, Ханс взял в руки лежащую на диване гитару, подошел к зеркалу, вроде ничего смотрится, особенно в сполохе молний, только ноги какие-то тонкие, совсем детские. Нет, так не пойдет. Сбросив домашние холщовые шорты, быстро натянул джинсы. Снова встал к зеркалу, вот, так-то лучше. Волосы, жаль, еще не очень длинные, еле-еле до плеч. Ну, ничего, отрастут, к весне будут не хуже, чем у Нильса. Вот у Шукова шикарная шевелюра, не волосы, а прямо конская грива. Вот бы и ему, Хансу, такие, а те, что есть, мягкие какие-то, совсем не блоковые. И физиономия, честно говоря, тоже подкачала. Вот если бы, квадратный подбородок, орлиный нос, брови в разлет. Так нет, совсем наоборот. Пухлые губы, веснушки, но с уточкой, ресницы какие-то уж совсем девчоночи. Да, не повезло с внешностью. От придирчивого изучения собственного экстерьера Ханса отвлек телефон. Зазвонил, работал, собака, несмотря ни на какую грозу. Позвонил Нильс, с важной новостью. Оказывается, тогда, в клубе, их случайно услыхал на всю округу знаменитый басист Эрк, что переиграл за свою долгую жизнь в черте скольких группах. А последний его проект обещал быть потрясающе крутым, даже круче Бурзума. Да вот незадача, приглашенный русский ударник упал в фонтан и впал в кому. А ударник тот был знаменит на всю Россию, «И если бы, ты мне не про русского рассказывай», — перебил приятеля Ханс. «Я про него и без тебя знаю. Говори про Ерга. Что он сказал?» «Сказал, что может послушать нас на неделе. Там же, в клубе. Только надо ударника. Ну, опять Томми попросим. Он не откажет, и это, хорошо бы порепетировать. У тебя сейчас кто дома?» «Никого. У родителей очередная годовщина со дня свадьбы. Наверное, поздно приедут». «Отлично», — заорал в трубку Нильс. «Так я беру Томми с аппаратурой, и мы». «Остынь, парень», — невежливо перебил Ханс. «Электричества-то нет». С полминуты в трубке потрясенно молчали. Затем раздался поникший голос Нильса. «И вправду, нет. Но, как будет, я перезвоню». «Звони». Ханс положил трубку, и телефонный аппарат тут же взорвался снова. «Да, Снольдихольм, дом Йохансенов?» «Да, Спирк, окружная полиция. С кем я говорю?» Ханс, Ханс Йохансен, сын Юдит и Грига Йохансенов?» «Да, а что?» «У ваших родителей имеется автомобиль Volvo 940 серебристого цвета, номер». Полицейский назвал номер. «Их номер?» «Да», — тихо ответил Ханс, холодея от недоброго предчувствия. «А что?» Полицейский офицер снова не дал ему договорить, велел быть дома и ждать. «А кого ждать?» «Не сказал. И так было ясно. Полицию. Но зачем? Что с родителями?» Положив трубку, Ханс медленно опустился на диван рядом с гитарой, а за окном по-прежнему лил дождь, и лиловые сполохи молний продолжали свою яростную игру. Перед глазами бритоголового Вольфа, валяющегося на грязном полу маленькой студенческой квартирки, проплывали синие куски дыма. В дыму этом мелькали какие-то призрачные тени, одетые в старинные одежды. В руках тени держали щиты, копья, мечи. Дым постепенно становился прозрачным, редел, и сквозь голубоватые разрывы его вдруг показалось лицо. Неприятное, бледное, с длинным висловатым носом над рыжеватой бородкой и с огненно-черными глазами. Да, именно с такими глазами, огненно-черными, зияющими, пылающими ядерным взрывом. Никогда, нигде, ни у кого среди живущих людей не видел Вольф такого взгляда. Догадался сразу, именно это и есть князь тьмы. Он показался ему, явился, снизошел. «Ты поможешь мне?» — прозвучал в мозгу Вольфа яростный обжигающий шепот. «Готов ли?» «А да, мой повелитель». Сатанист и сам не узнал своего голоса. «О, да, девушка». В голове возникло девичье лицо, бледное, синеглазое, обрамленное короткими темными волосами. Красивое лицо, и какое-то знакомое, словно Вольф не раз видел эту девушку. А ведь, и в самом деле, видел. «Это маги, словно змея», — прошипел явившийся во сне демон. «Маги? Сумасшедшие маги? У нее камень, сиреневый, красивый, как сама земля. Ты возьмешь его и передашь мне. Как, я скажу, когда у тебя будет камень? Я исполню все, мой повелитель», — благоговейно ответствовал Вольф, еле сдерживая распиравшую его радость. «А что сделать с маги? Убить, убить?» Демон улыбнулся. «Ты уже убил сегодня двоих, притянув мои молнии. Мысли твои мне нравятся. Что ж, не отказывай себе, убей, если так хочешь. Но помни, главное, камень». А сейчас он протянул к груди Вольфа свою острококтистую лапу, пылающую пламенем ада. «Иди ко мне ближе, иди, иди». Огромные глаза демона закрыли все, не было больше в голове никаких мыслей, эти глаза и были мыслями, и вокруг не было ничего, глаза были всем, глаза и голос. «Иди же, иди». Вольф сделал шаг и закричал от нестерпимой боли. Расплавленные до красна когти вцепились ему в грудь. Он начнулся от боли, лежа на полу, посреди затоптанных окурков и грязи. В распахнутое окно летели холодные брызги дождя, и порывы ветра развивали шторы, словно паруса пиратского судна. Невыносимо соднила грудь. Поднявшись на ноги, Вольф, пошатываясь, захлопнул окно, затем, стащив через голову футболку, подошел к зеркалу. На груди его, ближе к сердцу, горело клеймо с изображением волка. «О, повелитель!» Падая на колени, в восторге воскликнул парень. «Странная гроза!» Подойдя к окну, Марина Левкина, старшая медицинская сестра частной клиники доктора Норденшильда, поплотнее задернула шторы. Ей показалось, что молнии были какие-то необычные, темные, с синеватым отливом. Поежившись, Марина уселась в кресло перед торшером. В клинике была своя энергосистема, автоматически включающаяся при форс-мажорных обстоятельствах, таких, например, как сейчас, когда весь городок напрочь лишился электричества из-за грозы. Взяв книжку «Очередной женский роман», какими в изобилии снабдила Левкину недавно приезжавшая навестить мама, коренная жительница петроградской стороны города Санкт-Петербурга, такого далекого в этот миг, далекого и родного. Книжка опять обещала счастливый конец. Марина хмыкнула, врут все эти писатели, вернее, писательницы, счастливый конец у любви, большая редкость. Вот взять хоть ее саму, вроде всем хороша, и не дура, и не уродина, стройная голубоглазая шатенка, ноги от шеи из тех, на кого так западают мужики. Ну и западают, и что с того, много счастья она видела за свои, пусть еще и не старые, годы, мыкалась в коммуналке с мамой и маленьким сыном, затем, Бог помог, вернее, знакомый мужик, Норвегия, сначала обычная муниципальная больница, должность санитарки, затем, снова через мужика, клиника Нординшильда, работа хорошая, чистота, порядок, достойная зарплата, даже, чего уж говорить, очень достойная, и маме помочь можно, и взять на лето сына. А что время от времени приходится уступать настойчивости доктора Аринта, того самого мужика, через которого Марина и попала в клинику, так это мелочь. Противно, правда, а не противней, чем за гепатитными больными горшки выносить или делать уколы в таком количестве, что лекарствами разъедает пальцы. Слава богу, это все в прошлом. На пульте вдруг замигала красная лампочка. Левкина отбросила книгу, что-то случилось с одним из пациентов, с русским музыкантом, он вот уже более около 3 месяцев лежит в коме. И что же с ним такое могло случиться? Медсестра бросилась на 2-й этаж, распахнула дверь. Все нормально. И больной, вот он, на месте, весь опутанный проводами и датчиками. На экране компьютера привычно изгибались светло-зеленые линии энцефалограммы. То есть очень похоже, что ничего не произошло. Но тогда почему мигала лампа на пульте? Какое-нибудь замыкание? Или... Марина наклонилась над пациентом и вздрогнула. Ей показалось, что он пристально наблюдает за ней, и веки его захлопнулись только что, как только рука ее коснулась ручки двери. Да и выражение лица музыканта, кажется, изменилось, хотя поверить в это было невозможно. Нет, точно изменилось. Всегда спокойное, застывшее, словно восковая маска, лицо русского теперь словно напряглось, заострилось, губы разжались в немом крике. Словно больной хотел выкрикнуть что-то очень важное, но не смог, или, смог, но кому он кричал, наверное, это усталость, да, усталость и нервы, все ж таки работу медсестры, даже и в частной клинике, нельзя назвать спокойной, поправив простыню на койке больного, Левкина бесшумно, хотя, кого она могла бы тут разбудить, вышла из палаты, прикрыв за собой дверь, только спустилась вниз, как раздался звонок внутреннего телефона. От ворот клиники звонил доктор Аринт. Вот уж, поистине, помяни дурака, так он и объявится, просил впустить. Марина, на всякий случай, позвала охранника, хотя прекрасно узнала голос молодого хирурга. Доктор Аринт, некрасивый, тощий, маленький, непривычно бледный, вошел, нет, ворвался, в клинику, оставляя после себя мокрые отпечатки следов. «Там, за мной», он кивнул на муниципальных санитаров, тащивших 2 накрытых простынями носилок. «Пропустите их, Макс», он кивнул охраннику и устало опустился на стул. «У вас не найдется ничего выпить», Марина молча пожала плечами. Молодой доктор прекрасно знал ответ. «Это мои друзья, хорошие знакомые, соседи по Снольдихольму». Он снова кивнул на носилки. «Пожалуйста, побыстрее приготовьте реанимационную, она и так всегда готова». Доктор, машинально одернув халат, заметила медсестра. «Вам ассистировать?» «Нет». «Да, пожалуй». Доктор Ринт обманывал себя, Левкина хорошо это видела, его знакомым уже ничто не могло помочь. Оба, мужчина лет 35 и женщина примерно такого же возраста, были мертвее мертвого. К тому же и обожжены так, словно побывали в дуговой электросварке в качестве дуги. Спекшаяся лимфа покрывала всю кожу сплошной грязно-бурой коркой. Жуткое зрелище для непривычного человека. Впрочем, здесь все были привычные. Жаль. Оставив, наконец, никчемные попытки реанимирования, доктор стащил с рук пластиковые одноразовые перчатки и еще раз повторил. Жаль. Посидел немного, потом поднялся к себе в кабинет на 2-й этаж. Немного погодя вызвал по внутренней связи медсестру. «Посидите со мной, Марина», – устало попросил он. «Пожалуйста». На столе пред ним стояла початая бутылка бренди и маленькая, с наперсток, серебряная рюмка. «Будете?» «А». Он махнул рукой, налил и залпом выпил. «Это были очень хорошие люди, Грейка и Юдит Йохансены», – немного помолчав, – произнес он. «Всегда на годовщину свадьбы ездили к колледжу и там целовались, прямо в машине. Говорили, что вспоминали молодость. Потом, уже в Снольдихольме, приглашали гостей, немного, самых близких. Доктор снова выпил, и Марине вдруг стало жаль его, не этих, незнакомых ей Йохансенов, хотя и их тоже, а именно его, маленького, взъерошенного доктора, некрасивого и ненужного в этом мире никому, даже собственной жене. У таких людей обычно бывает мало друзей, и доктор Ринт в этом смысле не был исключением, а погибшие Йохансены, похоже, относились к числу тех немногих людей, с которыми доктор общался, и вот теперь не стало их. Марине захотелось сказать что-то утешительное маленькому, похожему на мокрого воробья, доктору, но никакие слова не приходили на ум, да и что тут было говорить, лишь по русскому обычаю одно слово «налейте». А, доктор оторвался от скорбных мыслей, торопливо налил, переплеснувшись через край рюмки. Бренди растекся по столу пахучей коричневой лужицей. Марина выпила. Доктор налил себе. «А, вот вы где, доктор Ринт?» В кабинет заглянул полицейский. Лейтенант или сержант, Левкина не очень разбиралась. «У погибших есть, кажется, сын?» Спросил полицейский. «Да, Ханс Йохансен. По-моему, 13 лет». Полицейский кивнул. «Он сейчас дома. Не проедете с нами туда? Вы ведь, так сказать, единственный друг семьи». «Да, да, конечно», доктор засобирался. «Марина, приберетесь здесь, не беспокойтесь, спасибо вам». Они ушли, лейтенант полиции и доктор, на ступеньках загремели быстро стихнувшие шаги, на улице послышался шум заведенного мотора. Марина посмотрела в окно и вздохнула. Она всегда считала доктора обычным бабником и занудой, и не могла даже представить, что тот способен хоть на какие-то чувства. Оказывается, способен, хотя бы, на сострадание, что само по себе многое значит. Гроза, между тем, кончилась, но дождь все лил, барабанил по подоконнику и крыше, журчал в водосточных трубах противный и промозглый ноябрьский дождь. Хоронили через 3 дня, на старом кладбище, оказывается, оно вовсе не было заброшенным, по крайней мере, западная его часть, та, что ближе к Снольдихольму. Священник из местной кирхи, Йохансены были лютеранами, прочел молитву, подойдя ближе, положил руку на плечо Хансу. Тот стоял, опустив заплаканное лицо, маленький, несчастный, непонятно кому теперь нужный, ведь близких родственников у него не было, если не считать двоюродного дядьку по матери, но тот жил где-то в Канаде, да и был ли теперь жив, неизвестно. Еще была двоюродная бабка, но тоже где-то далеко, и не Ханса бабка, а его матери, Юдит. Ханс ее так никогда и не видел. Тоже маловероятно, что жива. Мальчика надо временно определить в приют. Пастор наклонился к доктору Аренту. Тот рассеянно кивнул. Ну, конечно же, он сделает для юного Йохансена все, что возможно. С моря дул ветер, холодный, пронизывающий до самых костей, и похороны завершились быстро. Доктор Арент сказал пару слов, его поддержали еще несколько человек, соседи. Покойные Йохансены вели уединенный образ жизни и не имели широкого круга друзей. На обратном пути Ханс Йохансен тронул доктора за рукав пальто. «Можно, я пока останусь в нашем доме?» Доктор обернулся. «Конечно, можно, ведь это твой дом. Потом все равно придется куда-то определять парня», — подумал он. «Ну, это потом, а пока. Пусть побудет у себя, хотя бы пару дней. Кто только кормить его будет. Ладно, скажу Ханне, дом, родной дом». Прежде такой ласковый и добрый, встретил Ханса угрюмым молчанием. Он казался сумрачным, темным, хотя Ханс и включил везде свет, но, вот, с этой лестницы, ведущей на второй этаж, обычно спускалась мать, когда он возвращался из школы, молодая, веселая, напевая что-то из Абба. А тут, в углу, у шкафа, стояло кресло отца, оно и сейчас стоит, и даже бутылка пива рядом, на подоконнике, которую он вытащил из холодильника. Перед тем, как раздался тот страшный телефонный звонок, Ханс не плакал ни на кладбище, ни тогда, когда узнал о трагедии, словно бы сжался в комок под холодным ветром. А теперь дома, в одиночестве, этот комок растаял. Стало так плохо, как не было, наверное, до того никогда, да ведь и не было. Едко защипало глаза, а в горле сделалось вдруг жестковато и горько. Кто-то позвонил как раз в этот момент, не дожидаясь ответа. Вошли, дверь была оставлена нараспашку, черные джинсы, черная, с заклепками, куртка-косуха, темная грива волос, Нильс, и с ним, девушка, видно, его подружка-одногруппница. Зачем они пришли, зачем, именно в этот момент, уходите, чего приперлись, что вам от меня надо, закричал на них Ханси, закрыв лицо ладонями, метнулся в спальню. Он повалился на кровать, лицом вниз и заплакал навзрыд, так, что худенькие плечи его содрогались от рыданий, а подушка скоро сделалась мокрой от слез. Родителей, любящих его родителей, больше не было, и не будет, никогда, никогда, никогда, никогда. И кому он теперь нужен? Далеким родственникам, которые еще есть ли на свете? Нет у него никого. Когда слезы кончились, Ханс сел на кровати. Как это, нет никого? А друзья, тот же Нильс, так ведь он сам его только что выгнал. Может, Нильс теперь обидится и никогда больше не придет, а, может, они не успели далеко уйти, и еще можно догнать, нужно догнать. Ханс выскочил из спальни. Мы тут хотим пожарить вашего палтуса, обернулся к нему Нильс, а его девчонка, на вид вполне симпатичная и добрая, вопросительно вскинула ресницы. Можно? Ханс ничего не сказал, лишь робко улыбнулся, не ощущая, как по мокрым щекам его катятся слезы. Все сатанисты, в лице толстяка и тролльва, с восторгом восприняли идею Вольфа отыскать сумасшедшую Магну и отобрать у нее какой-то там камень, то ли драгоценный, то ли черт те какой. В общем, какой-то камень, до зарезу нужный темным потусторонним силам, и, как скупо объяснил Вольф, может быть, даже самому князю тьмы. Сумасшедшую Магну в городе многие знали, особенно молодежь, и троица Вольфа отнюдь не была исключением. Несмотря на помешательство, а, может быть, и благодаря ему, Магн была красива и слыла легко доступной, хотя, сказать по правде, ни один парень, ни из Гронга, ни из соседнего Намсуса, не смог бы сказать, что хоть раз переспал с ней. Тем не менее, слухи такого рода ходили, вызывая нездоровое томление среди местных подростков, лишенных маленьких радостей больших городов, где каждый чувствует себя анонимным и безнаказанным. Хорошо им там, в столице, ходи, встречайся с девчонками, никто тебе слова не скажет, да и не узнает никто, всем на тебя наплевать. Совсем другое дело здесь, в маленьком Гронме, или в том же Намсусе. Родители, знакомые, родственники вычислят в раз, могут и морду набить, бывали случаи. Так что сумасшедшая Магн считалась среди местных подростков вполне подходящей кандидатурой для быстрого и необременительного секса, хотя вроде и поводов не давала. Ну, не давала, так, может, даст, лишь бы вот отыскать ее. А чего ее искать? Лениво поковырял в носу Тральф. Позвонить в психушку, делов-то. Он вытащил мобильник, поискал в справочнике нужный номер. Позвонив, поговорил пару минут и озадаченно обернулся к приятелям. В психушке ее нет. Это мы уже поняли, хмуро кивнул Вольф. Какие еще будут предложения? Никаких осмысленных предложений от Тральва и Толстяка, конечно же, не последовало. Впрочем, Вольф не очень-то и рассчитывал на их мозги. Допив пиво, сам принялся перебирать варианты. Ну, где в округе найти прибежище умалишенной? Причем не буйной, а обычной тихо помешанной. К тому же временами она вполне сходила за нормальную, только вот почему-то боялась автомобилей, телевизоров и больших городов. Ну, сумасшедшая, она сумасшедшая и есть. Но где же ее отыскать? Если в психушке нет, то, скорее всего, на дальнем хуторе репетирует с какой-нибудь группой, она же певица. Значит, надо смотреть афиши да порасспросить кого-нибудь из поклонников тяжелой музыки. Есть у меня один такой знакомый, вспомнил толстяк, его зовут Нильс, он раньше в нашей школе учился. Увижу, спрошу про Магн. Увидишь, разъярился Вольф, и долго нам ждать, когда ты соизволишь его увидеть. Быстро, прямо сейчас, побежал искать. Ну, что сидишь, дай хоть пиво допить, испуганно пролепетал толстяк. Допивай, смилостивился Вольф, и проваливай. Тор, что у тебя, никаких знакомых нет? Могу смотаться в клуб, пригладив сальную шевелюру, лениво бросил тот, что в черном лесу, только это ближе к ночи надо. Хорошо, удовлетворенно кивнул Вольф, а я смотаюсь на рынок, поговорю с рыбаками, может и есть где на дальних хуторах сдвинутая по фазе работница. Вы, чего узнаете, сразу звоните, на прощание напутствовал он напарников. Магна отыскалась на удивление легко, еще бы, уж слишком колоритным персонажем она была. Знакомый толстяка Нильс с уверенностью заявил, что девушка поет с ребятами из Намсуса, группа называется Мильнир. В клубе «Черный лес» ночью никого не оказалось, видно, концертов на этой неделе не было, зато висела анонсирующая выходные афиша. Суббота, 23 часа 0 минут, воскресенье, 22 часа 0 минут, живые выступления, а среди списка команд – Мильнир, и даже, не просто Мильнир, а Мильнир и Магн, значит, в субботу. Вольф потер руки. «И не забудьте взять с собой веревку. Сумасшедшие, они сильные. А зачем нам веревка?» — спросил Тральф, играя ножом. «Убери!» — прикрикнул на него Вольф. «И не вздумай взять с собой на концерт. Там полиция шарит. Повяжут, в раз». Задолго до начала концерта в Черном лесу стали собираться люди. В основном молодежь, конечно, но был и народ посолидней. Любителей Блэка хватало и среди них. Да и многие добропорядочные хуторяне, вовсе не меломаны, объевшись вездесущей попсой, решили тряхнуть стариной, хватануть адреналинчика с пивом и послушать людей, которые играют живую музыку, без всяких поганых компьютеров. Для подобного контингента хозяева клуба специально пригласили пару хардовых и даже чисто блюзовых групп, которые и начали выступление, а Doom с Блоком ожидались во втором отделении шоу. Аксель поставил машину, старый Saab 900, подальше от клуба, но их, эту молодежь, запустит еще с пьяну бутылкой в лобовое стекло. Вышел, не спеша зашел в бар, выпил кружечку пива, с удовольствием прислушиваясь к тому, как в зале настраивают аппаратуру. Вот, рыкнул бас, прокатились раскаты ударных. Вот, только что был хороший бас. Донесся из полуоткрытых дверей зала чей-то довольный голос. «Лэнс, совсем не слышно вокала, ну сделай же что-нибудь». «Вот, уже лучше, совсем хорошо». «А бас, бас где? Бас-то куда потеряли?» «Лэнс, прибавь звук на гитары». «Да куда уж больше, фронталы сожгу». К стойке, рядом с Акселем, присел еще один посетитель, заказал пиво, обернулся. «Звук выставляют. Хороший звук, он в роке многое значит». Аксель хмыкнул. «Кто бы спорил?» Незаметно оглядел собеседника. Чуть помоложе его, лет 30-35, с бледным лицом, бородатый, растрепанный, в светлых джинсах и свитере, с длинным желтым шарфом с кроваво-красной надписью «Соки и воды Гронма». Знакомая физиономия. Впрочем, в маленьких городках все друг друга знают, если не по имени, так по роже. «В первый раз здесь?» – осведомился бородатый. Аксель холодно кивнул. «Не любил бесцеремонности в общении. А я, уже раз пятый», – похвастался сосед. «Приятно, знаете ли, провести время. Прошлым летом, кстати, здесь проездом был Моторхит». «Да ну», – искренне удивился Аксель. «Вот на Лемми я бы сходил. Жаль, не знал». «Ничего, сходите еще. Коньячку?» – Аксель замялся. «Коньяк на пиво? Как-то это, ну...» «По рюмочке, за знакомство», не отставал бородатый. «Я, Ральф, а вас как зовут?» Представившись, Аксель поперхнулся пивом. «Ральф, так вот почему он показался знакомым». «Ну да, Ральф Гриль, местная телезвезда, известная скандальными шоу». «Вижу, узнали», усмехнулся Ральф. «Не пугайтесь, я не настроен сегодня эпатировать. Надо же когда-то и отдохнуть. Похоже, уже начинается. Идем?» Приглушив свет, со сцены грянули Синцеп Веби и Нловинг Йоу, знаменитый ледзеппелиновский блюз. Играли неплохо, только вот вокалист, рыжий расхристанный парень, явно не дотягивал до Роберта Планта. Не такой у него был голос, вроде бы и неплохой, но все ж не то. Ральф согласился с Акселем. «Лучше б свои песни пели, тоже мне, новые Yardbirds». Таксист улыбнулся. «А этот журналюга вроде ничего парень». Следующая группа порадовала их обоих. Вот это звук. Напористый, мощный, яркий, настоящий хардовый драйв, от которого мурашки по коже, а душа в полном улете. Эти исполняли свое, плюс джекгеровский медляка «Слезы капали», ну, его многие исполняют, даже Ванесса Парадис. «Ну, где же она?» Волнуясь, вертелся на месте Тральф. «Должна же быть, и я ее на афише видел», поддержал толстяк. Вольф холодно оглядел их. «Не мельтешите. Те группы, что нам нужны, будут ближе к ночи. Так еще сколько ждать? Ну, выйдите, прошвырнитесь». Толстяк с Тральвом так и поступили. В зале им было неинтересно, вот если бы рэп, другое дело. Впрочем, гуляли они недолго. Не успел закончиться очередной блюз, как сатанисты влетели в зал. «Мы видели ее», — возбужденно зашептали они. «Она здесь, да заткнитесь вы», — рыкнул на них Вольф. «Здесь, так здесь, где же ей еще быть?» «Узнали, когда выступает?» «Да, Мьёльнир, предпоследнее. Будем ждать». Нельзя сказать, чтоб Мьёльнир, вернее, Мьёльнир и Магн поразили всех, но играли вполне добротно, зло, агрессивно и технично, а вокал так вообще был выше всяких похвал. Публика помнила Магн по прошлым выступлениям и на ее появление реагировала бурно, свистом, воплями, аплодисментами, что, впрочем, не производило на девушку никакого впечатления. Не поведя бровью, она подошла к микрофону и запела. В волшебном голосе ее, Как всегда, сначала слышался мягкий шум волн, перерастающий в грозный рык бури, который, в свою очередь, сменился пронзительным воплем, долгим, тягучим, жутким, словно это пела не женщина, а выла молодая волчица. Высокий, высочайший, вполне даже оперный, звук этот, достигнув вершины небес, оборвался вдруг, словно лопнувшая струна, и на зрителей внезапно обрушилась тишина, и тьма, освещавшая сцену прожекторы погасли, лишь тускло горели лампочки на пульте звукорежиссера, да на шее Магн мерцал сиреневым светом кристалл. «Вот он, камень», — прошептал Вольф. «Ну, теперь он наш, чего расселись?» Он ткнул локтем Тарольва. «Давайте на выход, и проследите там, куда эта чертова Магн пойдет». Не дождавшись окончания концерта, чертова Магн вместе с музыкантами Мильнера уселась в синий микроавтобус Volkswagen. Тихо зарычал двигатель. «Вон Магн», — Нильс ткнул в бок своего младшего приятеля, Хансу. «Хочешь, возьмем автограф?» Ханс пожал плечами. «Не знаю». Он был благодарен Нильсу и за то, что тот вытащил его на этот концерт, и за то, что не бросил его в одиночестве, да вообще, за все. Хансу было даже как-то неловко пользоваться таким благорасположением приятеля. Стыдно как-то, словно бы из-за этого и погибли родители. Чушь, конечно, но... Вот и сейчас Нильс предложил взять автограф у Магн. Знал, что она нравится Хансу. Пока Ханс раздумывал, микроавтобус скрылся за соснами. Ребята заозирались по сторонам. «Такси, такси!» — призывно закричал Нильс, увидав выезжающие из леса СААП. «Нас до Гронма. Садитесь. О, знакомые все лица. Рад видеть», — широко улыбнулся таксист Аксель Йоргенсен. Он и в самом деле был рад видеть ребят. Мимо, приветственно просигналив, пролетел черный Порше Ральфа. «Вот эта тачка», — заценили пассажиры. «Кто это?» «Да так, знакомый один», — таксист усмехнулся. «До Гронма, говорите?» «Черт, он еле-еле успел свернуть в сторону. Прямо под колеса чуть было не влетел мотоцикл, занесло на скользкой дороге. Ездят тут всякие», — неприязненно пробурчал Аксель, глядя, как незадачливые мотоциклисты поднимают свой экипаж. Вырвавшись на шоссе, он прибавил ходу. По обеим сторонам дороги темной полосой тянулись угрюмые ели, блестела в свете фар холодная хмурая взвесь, а где-то внизу, ближе к морю, горели городские огни. Юные пассажиры на этот раз были какими-то притихшими, перебросились парой фраз о концерте, потом всю дорогу молчали. По просьбе старшего мальчика, Нильса, Аксель сначала завернул к Снольдихольму, высадил Ханса, а уж затем направился в город. «Что-то твой приятель сегодня не в духе», — обернувшись, сказал Аксель. «Да уж, веселиться-то ему не с чего», — хмуро отозвался Нильс. «Про погибших в недавнюю грозу слыхали?» — таксист кивнул. «Его родители, отец и мать, обоих, молнией». Нильс сглотнул слюну. «Сразу насмерть. А у него, у Ханса, есть здесь родственники, дальние, дядька да двоюродная бабка. Дядька где-то то ли в Канаде, то ли в Штатах, а бабка вообще черт-те где. Так что, можно считать, и нет никого. Как же он будет, один?» Нильс пожал плечами. Вопрос этот, честно говоря, занимал и его самого. Не хотелось бы терять басиста и друга. Вот уже почти неделю Нильс с подружкой навещали его каждый вечер, что-то готовили на ужин из привезенных с собой полуфабрикатов, ели. Ханс радовался их приездом, улыбался даже, но, чем ближе к ночи, тем все тревожнее и чаще посматривал на часы, знал, ребята уедут, и он останется один, один в осиротевшем доме, совсем один. «Мне здесь выходить», — кивнул Нильс около колледжа, поблагодарил, расплатился и, защищая лицо рукой от ветра, быстро пошел вдоль по улице, ведущей к морю. Поежившись, Аксель посмотрел ему вслед, развернулся и поехал домой. Он уже сворачивал к дому, когда по мобильнику из фитнес-клуба позвонила жена. «Ты еще в клубе?» – удивился Аксель. «В такое время, ты понимаешь, мы тут решили заняться благотворительностью, ну, и немножко выпили». В приглушенном голосе Марты звучали несвойственные ей виновато беззащитные нотки. «Вот я и подумала, может быть, лучше оставить машину в клубе, но если ты уже еду», – буркнул Аксель, не очень-то любивший поздние отлучки супруги. «Да и какой муж это любит? Так у вас, похоже, был неплохой пикник», – с усмешкой бросил он, захлопнув за женой дверь. «Да, был», с улыбкой помахав кому-то, «не разберешь, то ли подругам, то ли тренеру», Марта поджала губы. Аксель молча прибавил скорость. Вот так и начинаются ссоры, исподволь, незаметно, хотя вроде бы, столько лет вместе. Ну, да, столько лет. Тем более, Марта должна бы соображать, что, Впрочем, ведь и он сам не так уж плохо провел этот вечер. Только об этом не должна знать жена. Пусть думает, что весь вечер пахал, аж до упрягу, в то время, как она развлекалась в клубе. Пусть почувствует себя виноватой, пусть. Нарочито медленно Аксель запер калитку, повозился с замком. Войдя в дом, сразу прошел в ванную и долго мыл руки. Из гостиной донеслась веселая музыка. Абба как всегда, когда жена чуть подопьет. И чего, спрашивается, веселится на ночь глядя. Аксель словно заводил сам себя, и вот уже поверил даже, что и в самом деле он сегодня трудился, не покладая рук, в то время, как супруга. Прихватив из холодильника бутылку Гиннеса, он молча уселся перед телевизором и сидел так, спиной к Марте, всем своим видом выражая усталость и недовольство. Ждал, когда жена съязвит что-нибудь по поводу пива, но та почему-то помалкивала, что было на нее не очень похоже. Значит, и вправду, чувствовала себя виноватой. А почему, завела любовника, не выдержав, Аксель повернулся к жене. Та сидела на диване, держа на коленях ноутбук, и увлеченно щелкала клавишами. Интересно, составляю списки нуждающихся. Марта перехватила взгляд мужа. Знаешь, дорогой, меня выбрали председателем нашего благотворительного фонда, это большая ответственность. Аксель презрительно хмыкнул. Председатель благотворительного фонда, во, блин, ну, и где она наберет столько нуждающихся? А ты думаешь, их нет? В устремленных на мужа глазах Марты, светло-синих, как небо ранней весной, вдруг вспыхнули молнии. Старик Небус, бывший шахтер, Ильма Хариксин, одинокая и больная, да мало ли никому не нужных стариков, ты, конечно, скажешь сейчас про дом престарелых, ХМ. А вот еще, к нам в клуб не так давно пришла медсестра из клиники доктора Нарденшильда, русская, и тоже одинокая. Пойми, материально все они живут вроде бы и неплохо, но им ни с кем общаться. К ним никто не заходит, не навещает, не разговаривает, ты представляешь, каково это? Отложив в сторону ноутбук, Марта встала с дивана. Представляю. Аксель поднял вверх руки, только скандала ему к ночи не хватало, а, похоже, к тому и шло. Ну, женщины. И вдруг он вспомнил того мальчишку, Ханса. Ну, назвать его уж совсем одиноким было бы, наверное, не совсем точно. Все-таки у него остались друзья, тот же Нильс, но людей взрослых, способных оказать реальную помощь, рядом не было. А, ты говоришь про того мальчика, чьи родители погибли в грозу. Потонуженный Аксель с облегчением понял, что, похоже, гроза миновала. Да ведь он же сам ее чуть было не вызвал. Хватило ума не доводить это нехорошее дело до конца. Черт с ней, с Мартой, пусть занимается своей благотворительностью. Нильс Йохансен, Снольди Хольм. Марта занесла адрес в компьютер. Завтра же навестим его. Вряд ли он будет очень рад вас видеть. Скептически усмехнулся Аксель. Хотя кто знает, пожав плечами, он в два глотка допил пива и, подойдя к жене, обнял ее за плечи. Пошли спать, что ли? Поздно уже. А по шоссе, что между Гронмом и Намсусом, следуя за синим микроавтобусом Volkswagen громко урча моторами, неслись сквозь заряды снега два мотоцикла. На одном, с желтым черепом на бензобаке, сидел Вольф, на другом, толстяк и Тарольф, оба грязные, нахохлившиеся, злые, навернулись у выезда на шоссе, чуть было не попали под колеса такси. Хорошо, таксист оказался опытным. Слева от шоссе, за скалами, промелькнули желтые огни Снольди Хольма. Дальше дорога раздваивалась, делая крутой поворот. К нам Сусу свернули. Обернувшись к толстяку, прокричал сидевший за рулем Тарольф. Видно, тамошние. Нет, похоже, останавливаются. На Фольксвагене вспыхнули красные огни. Притормозив, микроавтобус аккуратно свернул на обочину и остановился. Вышедшие из него люди отошли в сторону, как видно, по естественным надобностям. Едущий впереди Вольф резко снизил скорость. Тарольф торопливо последовал его примеру, да неудачно, едва не врезался в микроавтобус. Неужели Вольф решил напасть прямо сейчас, тоскливо подумал толстяк. Уж больно силы неравные. Но, похоже, так оно и было. Подъехав к микроавтобусу ближе, Вольф выхватил нож и, остановившись, неожиданно ловко проколол переднее колесо, после чего, резко прибавив скорость, скрылся за поворотом. «Прячьте мотоцикл в снег», дождавшись появления приятелей, приказал он. «Сейчас возвращаемся обратно». «Да ведь далеко же, молчи, толстяк, там и километра не будет». «Я сказал, возвращаемся обратно, а кто не желает?» Вольф многозначительно поиграл ножом.